Глава 31, в которой события развиваются дальше. Прятали ласточку, вылавливали любопытных и вообще готовились довольно долго, не меньше 6 часов. Я успел и поговорить с владыкой Николаем, и покемарить сначала в своей каюте, а потом на травке под деревьями и вообще помаяться. Лара ушла часа за 3 до выхода, готовить жаркий южный скандал с пощечинами в объединенном княжеском лагере. Как она сказала, потребует немедленных действий, заставит шевелиться и вообще взбодрит. А если попадется неосторожный лазутчик, и вовсе хорошо, показательно сожжет его и заставит себя бояться. Переключит внимание, в общем, идите спокойно. Я лишь поежился, но ничего не стал говорить, ей виднее. Лишь бы нам на пользу пошло, да и владыка Николай не стал проводить среди нее воспитательную работу, он был больше озабочен рассматриванием мятежного монастыря в большую подзорную трубу, которую выпросил по старой дружбе у Арчи. Он все высматривал там какие-то понятные лишь ему тайные знаки и вроде бы остался доволен. То ли факел горел именно там, где надо, то ли еще что я не стал спрашивать, заботило меня другое. Я явственно видел в свою оптику, как один гномский дирижабль лихо отбомбился по пустому месту, точно по пустому, это мне было хорошо видно. Но вот откуда взялась взлетевшая метров на 15 одинокая нога в сапоге, этого я уже не понял. Подлетели еще 2 корабля и устроили в радиусе 200 метров от первых воронок просто огненный ад. Прострочили пулеметами, густо усыпали мелкими бомбами, а под конец, разошедшись, быстро поднялись на километры и уже оттуда ударили сотками ковровым методом. Ударили умно, 3 рядами, метров поста друг от друга, и с шагом метров в 50, по 4 бомбы каждый. Если и оставались выжившие, то шансов уцелеть после такого у них практически не было. У меня чего-то мгновенно скрутило живот, да и владыка Николай выглядел не лучше. По дороге поперлись, идиоты, попытался утешить он в первую очередь себя, след где-то оставили. Но мы-то по камням пойдем, нам к той стене надо, пусть дольше, но для здоровья полезней будет. Скорее, их пыль с ветром обозначила, выдал я свою версию. По полю не пройдешь, трава приминается, по болоту тем более, по скальным заграждениям безопасней будет. Но ни одного меня, видимо, посетила эта ценная мысль, потому что минут через 5 один из дирижаблей превентивно отбомбился густой серией мелких бомб как раз по тому маршруту, что я и предлагал, отбомбился, снизился, чего-то там порассматривал, да и ушел, спокойный, во свояси, показалось, наверное. Кроме нас, на этой лесной полосе, вытянутой в сторону монастыря, сейчас сидело довольно много народу. Глазами их всех было не углядеть, но я чувствовал. Были здесь эльфы, ауры которых здорово походили на ауры деревьев, но не обычных, а тех, что мы называем лесными великанами. Дубы, ясени, клен один вот был. Арчи и Далин с Антохой уже сидели как мыши под веником в ласточке, укутанной той самой маскировочной сетью. Кораблик наш на всякий случай стоял впритык к мурене, дирижаблю с торгового острова. Лара с внуком и прочими эльфами устроили целую операцию по отведению пытливых глаз и поимке излишне любопытных товарищей, старательно изображавших из себя простых зевак. Высадив нас, ласточка по автомобильному, с помощью эльфов, сумевших как-то договориться с деревьями и кустами, уехала вглубь леса, недалеко, но с поля разглядеть не получится, чем вызвала жгучий интерес у соглядатаев. Там экипаж укутал корабль сетью, да и тихонько вернулся к мурене, чтобы ненароком не пострадать от бесшумных боевых действий, тут же развернувшихся на том месте, где она только что стояла. Эльфы отстреливали любопытных из луков стрелами с тяжелыми набалдашниками практически без шума, залпом, распределив цели, без промаха и прямо в лоб, поэтому до огнестрела, слава богу, не дошло. За несколько часов поймали около 10 человек и одного гнома, которому удивленный Далин сразу же выбил несколько зубов одним ударом и попросил злодея никому не отдавать, это, мол, их личное гномское дело. Эльфы, подтаскивающие оглушенных невезучих лазутчиков к нам на ласточку, лишь пожали плечами и не стали отказывать, но попросили вести себя тихо и не увлекаться, конспирация же. Глубоко за полночь вся эта беготня по лесу наконец закончилась, и к нам подошла делегация из 3 эльфов. На вид крепкие харизматичные мужики средних лет в простой лесной одежде, но это как раз значило, что нас почтили своим присутствием кое-кто из высших. Остальные-то выглядели молодо, даже Ларе больше 30-ника не дашь при всем желании. Это учитывая и выражение глаз, и манеру держаться, и все остальное. А при первом знакомстве она вообще лет на 20 выглядела, в джинсовых т-шортах да в коротком топике. Выходим, я вытер мгновенно вспотевшие руки о штаны и поднялся на ноги. Владыка Николай отсалютовал им подзорной трубой, и мы поручкались, не называя имен. «Пора», — кивнул мне самый старший из них, — «давайте-ка мы на вас посмотрим, лишним не будет. Трубу с собой потащите?» «Не, и священник, больше похожий сейчас на лесного разбойника, отдал бандуру. Только верните ее на ласточку, пожалуйста». Старший принял инструмент, не глядя сунул его куда-то вверх, прямо в ветви дерева, и они ловко подхватили и оплели трубу, соорудив что-то вроде зеленого футляра. Я обалдело задрал голову, а когда опустил, спохватившись, эльфы уже стояли полукругом, не сводя с нас внимательных глаз. «Ну», — поторопил растерявшегося владыку старший, — «показывай свои фокусы». «Ага», — деловито выдохнул тот, собираясь с силами, — «смотрите». Он взял меня за руку, и теперь мы стояли парой, как два школьника перед учителями. Владыка Николай поднял голову к небу, спокойно вознося молитву единому про себя, не слышно, лишь немного шевеля губами и не отвлекаясь ни на кого. Лицо его стало по-настоящему просветленным, и я почувствовал, что он молится от всей души, без сомнения оглядки на посторонних. Николай не просто верил, сейчас я понял, что это и был единственный смысл его жизни. Он отдал служению всего себя и, честно говоря, отцу Савве было до него далековато. Уж слишком ромашкинский поп сомневался во всем, слишком он нуждался в каких-то подтверждениях и оценках, слишком хотел делом подкрепить свою веру. А вот у владыки критерием веры были лишь свыше данные заповеди да собственная совесть. И ни на какие сделки с ней он никогда, это я сейчас ясно увидел, не шел. И никакие сиюминутные или далеко идущие выгоды, никакие политические цели не могли переломить его стойкую убежденность в стремлении сохранять чистоту собственной веры. Владыка Николай верил, что единому нужны не его дела, а прежде всего он сам в своих делах, как-то так. Обмануть его можно было, доверял он всем без оглядки, но только один раз. И использовать в неприглядных церковных делах можно было только один раз, а потом он требовал отчета, если эти дела и вправду оказывались неприглядными, требовал без стеснения и без оглядки на субординацию. И вот сейчас один такой иерарх, заполучивший через него магический ошейник, скрывался от греха подальше в мятежном монастыре, потому что наказывал за обманутое доверие не кто-нибудь, наказывал инквизитор. Владыка Николай сейчас отрылся всей душой не только для меня, но и для сначала удивленно, а потом очень уважительно и серьезно посмотревших на него эльфов. Моя сила, изумрудно-зеленого цвета, потянулась через наши сцепленные руки то ли куда-то вверх, то ли к сердцу этого мира, и что-то нам ответило. Воздух стал гуще и плотнее, но я не почувствовал благодати, как это иногда бывало у меня в детстве после посещения Выселковской церкви. Я вдруг почувствовал что-то свое, может, это мир чуть одобрительно посмотрел в мою сторону, может, еще чего. Не знаю. О, очень хорошо, вдруг нарушил нашу практически нирвану старший из эльфов. Я вас вижу, но очень большим усилием воли и сил. Вы сейчас часть этого мира, и он не хочет для вас вреда, он вас укроет. И единый не оставит без внимания, спасет и сохранит на этом пути. Можете выходить, но помните, слишком мы мелкие и незначительны для них обоих. На слишком долгое внимание не рассчитывайте, тут гарантий нет. Владыка Николай поклонился в ответ, я вдруг тоже, а эльфы ответили на поклон, как равным. «Проводим вас до опушки», – деловито сообщил один из них, – «и там останемся, приглядим за экипажами, а в случае чего постараемся прийти на помощь, но вы должны понять, что лучше все проделать тихо и быстро, трехдюймовые зенитки, это серьезно, даже не по вам, начнут садить по дирижаблям, и может начаться полномасштабная война, а это как раз то, чего вы хотите своим походом избежать, как я понял». «Даже если нас заметит, не менее деловито попросил его владыка, я вас попрошу обойтись без подвигов. Нам вы не поможете, но вот навредить всем остальным можете легко, а мы знаем, на что идем». Я лишь судорожно кивнул, подтверждая его слова. Боялся я сильно, но подставлять экипажи дирижаблей под зенитный огонь совсем не хотел. Это уже была бы подлость, тем более, что добрую половину из них я знал лично. «Хорошо», — ответно кивнул старший эльф и вдруг хлопнул меня по ранцу. «Чего?» – удивился я такой фамильярности. «Лишним не будет», – загадочно ответил тот и подмигнул. Я не ответил, потому что мы уже подошли к краю леса, за которым просматривалось поле с монастырем и скалами за ним, а Николай вдруг принялся судорожно выкручивать свою руку из моей. Я сначала не понял, а потом со смешком отпустил, ведь вцепился я в него, как в родного. «Ну», – потряс склеенными от долгого и сильного сжатия пальцами тот, «с Богом». И мы осторожно пошли вперед, оставив эльфов за спиной и потихоньку выбираясь на открытое пространство. «Давай-ка сначала по дороге пойдем», — одернул я его преосвященство, который было намылился скакать до искусственных скальных заграждений прямо по полям, «и моли Бога, чтобы нас до нее никто не углядел». «Блин», — затормозился тот, слишком сильно благодать в голову ударила, «кажется, сейчас горы сверну. Это не дело, иди и впереди, я за тобой, а лучше рядом, чтобы силу тянуть сподручнее было». Пришлось мне его догонять, потому что приплясывал он на месте, как норовистый жеребец, и все рвался вперед. Для верности я еще ухватил его за ремень, чтобы не убежал, и мы строевым шагом, в ногу, отправились к дороге. Вдали опять какая-то бдительная скотина густо отбомбилась по неведомой цели, и мы невольно припустили быстрее. 3 километра страха, невольно выдал я, а потом еще 2 километра ужаса. И это по прямой. Хорошо бы часа за 2 дойти. «Дойдем, с Божьей помощью дойдем», — уверил меня владыка Николай, но уверенности в его голосе было мало. «А не дойдем, составишь мне там протекцию», — вдруг нервно хихикнул я, потихоньку успокаиваясь. «Перед единым, имею в виду». Поп согласно кивнул без всяких шуточек, он воспринял это всерьез, да и я, подумав, тоже, мало ли, лишним не будет. Сначала мы пошли по самому центру укатанной грунтовой дороги гномской работы. Хорошо сделали, сукины дети, как и скальные заграждения, так и приземистые зенитные башни. Следов мы не оставляли, чего я так опасался, и даже в свете сильнейших магических прожекторов я своей тени не разглядел. Над нами мерно гудели движками дирижабли, заставляя прижимать голову и невольно замирать, когда эти небесные киты проплывали прямо у нас над головами. Эльфы эльфами, но дружеский огонь никто не отменял, вот так сыпанет бомбами какой-нибудь Глоин или Сашка, с которыми мы не один рубль вместе пропили в приаэропортовых кабаках, и будет считать, что прав. Вот так, то замирая на месте, то перебежками, мы постепенно дошли до того места, где ретивые бомберы разворотили дорогу до такой степени, что идти по ней стало прямо невозможно. Несколько здоровенных воронок от 100-килограммовых бомб уже успели наполовину заполниться водой, а скакать по мелким, только ноги ломать да выдавать свое местоположение. Мы, не сговариваясь, взяли правее, к полю искусственных заграждений из здоровенных, больше роста человека, скальных глыб, тоже гномская работа, черти бы их подрали. Все глыбы были уложены плотно, все они смотрели вершинами на монастырь, и в случае чего искать здесь укрытие было гиблое дело. Радовало одно, что до стен оставалось не более 500 метров, но эти метры дорого нам дались. В общем, когда мы устало уселись на заднице, прислонившись к этим самым стенам, владыка Николай дышал очень тяжело и никуда бежать уже не порывался. «Чего ждем?» – тихим шепотом прямо на ухо осведомился у него я, ведь прямо над нами, метрах в 2, была расположена пулеметная бойница, простреливающая кинжальным огнем все это скальное поле. «Попить дай», – также шепотом ответил мне владыка, ткнув рукой в эту самую бойницу. «Тут на посту мой человек в это время должен быть. Сигнал, что все нормально». Раз в час он громко чихает и говорит: «Господи, прости мя, грешного», или что-то такое в этом роде. «Но главное не меня, а мя, понял? Если меня, то тихо уходим». «Понял», – прошелестел я, снимая со спины ранец, чтобы добраться до фляжки водой, и впал в ступор, когда эта самая фляжка услужливо впрыгнула мне в руки сама собой. «Ты что здесь делаешь, скотина серая?» В диком бешенстве прошипел я, не хуже разъяренного щитомордника. «Ты как посмел корабль оставить, долбанный ты трёмный?» Но Кирюха зашкирился в ранце и выходить не рисковал. «А я думал, ты сам его понес», — удивился владыка Николай. «Эльфы тоже были не против, сказали же, лишним не будет. А ты не понял?» И тут я понял, что даже как недомаг я еще полный придурок, иногда смотрю на мир магически, конечно, но всегда совмещаю это с глазами, и на то, что у меня за спиной, не обращаю внимания. «Командор», — тихонько выглянул из ранца на меня Кирюха, — «орден же, подвиги, вместе, я, твой верный заместитель, как же иначе?» Я в отчаянии и злобе закрыл глаза, откинувшись назад и несколько раз тихо ударившись головой о стену. «Сукин ты кот, а не заместитель», — наконец успокоился я, чего уж теперь, но злоба осталась. «А ласточка как же, Лариска, ты на кого их оставил?» «Там тихо», — Кирюха уже смелее высунулся из ранца. «Там безопасно сейчас, а здесь подвиги, вместе, договаривались же, устав». «Не знаю, про что это вы», — шепотом забубнил владыка Николай, — «но лишним не будет. В случае чего до наших добежит, да расскажет, что тут и как. Я думал, ты его для этого и взял». Но я лишь вздохнул, не зная, что и делать. Аукнулись мне мои фантазии, не углядел под самым носом рвущегося к подвигам кавалера. «Черт с тобой», — махнул я на перепуганного нечистика рукой. «Добежишь до наших в случае чего, а под бомбами-то?» «Добегу», — обрадованно зачастил Кирюха, молнией, серой. «Посмотрим», — я видел, как он может бегать, и был по большому счету за это спокоен. «Но плохой ты солдат, товарищ рядовой запаса Ласточкин. Кавалер и трёмный, может быть хороший, а вот солдат плохой. Правильный солдат ничего не делает один и без приказа. Понял, сами по себе только бандиты, потому что у них жизнь волчья. А заместитель обманывать своего командора не должен. Это было не геройство, это был обман». «Виноват», — повесил голову домовёнок, — «товарищ ефрейтор запаса». Рядом неожиданно громко хрюкнул от смеха владыка Николай, реагируя на мое невеликое звание, но тут же испуганно зажал рот ладонью. Вверху кто-то громко завозился, высунув любопытную рожу прямо в широкую и невысокую бойницу и попытался посмотреть вниз, но ничего не увидел, хоть и смотрел прямо на нас, а затем громко, с зубовным лязгом, чихнул. «Господи!» — раздалось на весь внутристенный каземат, «прости мя, раба твоего грешного». ныряй обратно. Одними губами скомандовал я насторожившемуся Кирюхе. Погнали. Вытащил из ранца моток веревки с густо навязанными узлами и обрезиненную кошку, прежде чем в него спрятался трюмный, и плотно закрыл, на всякий случай. «Дай!» – нетерпеливо протянул мне руку владыка Николай, довольно громко прошипев какой-то условный знак, видимо наведенное ощущение, что он может свернуть горы, так и не покинуло его. Плохо, конечно, но бывает и хуже. Не став размахивать кошкой и не стремясь попасть ей в больницу, он просто навесом подкинул ее чуть вверх рядом со стеной. Мелькнула чья-то проворная пятерня, ловко схватила разбойничий инструмент и втащила его внутрь, потянув еще за собой метра три веревки. Секунд через 30 эта же пятерня снова высунулась и поманила нас к себе. Идти ужасно не хотелось, тем более, что этого человека я не чувствовал вообще. Я даже не мог сказать, сколько их там. То ли был он увешан штатными амулетами, то ли благодати напитался, то ли стены этого долбанного монастыря на меня так подействовали, не знаю. Но вот владыка Николай был полон решимости и ловко полез первым, не обращая внимания на мою задумчивость. Он успел несколько раз перехватить узлы на веревке, поднявшись до уровня бойницы, а потом чьи-то четыре сильные руки высунулись и рыбкой втащили его внутрь, только подошвы сверкнули. «Не один», — подумал я, не спеша подниматься. Внутри раздался негромкий быстрый разговор, и над срезом бойницы уже свесился сам поп, выставив черную разбойничью бороду. «Давай», — шепотом приказал он мне, — «быстро, нас не видит, веревку увидит». Подпрыгнув, я вцепился в узлы у самого верха веревки и с лету подтянулся, а там трюк с исчезновением человека повторился, единственно, не так гладко и быстро, потому что мешал ранец. Попав внутрь, я сначала проморгался, а потом с удивлением обнаружил здесь аж четырех человек, с еще большим удивлением я понял, что не чувствую их на магическом плане, вот совсем. Попытался раскрутить истинное зрение на полную, но владыка Николай тут же шикнул на меня, оборвав все попытки на корню. Один из монахов понял, в чем дело, и показал пальцем себе и остальным на грудь, где на серебряных цепочках висели знаки единого. «Есть кто еще?» – деловито осведомился соглядатай Николая, самый пожилой и улыбчивый мужик, получив ответ, что нет никого, они не стали переглядываться, но рожи их стали до того решительными и холодными, что я не удивился, увидев, как стоявший за спиной у владыки монах без замаха ударил его в затылок вылетевшим из рукава свинцовым грузиком на веревке. Не успев даже осознать это, моя голова взорвалась в вспышке дикой боли, но кто-то милосердный тут же выключил свет.